Глава 29. Крачун замолчал и, не убирая распечатку статьи, обернулся. Адмиралов по-прежнему был далеко, на другом краю поля, брел вдоль березняка, за которым начинался овраг. Когда Адмиралов останавливался, он делался почти незаметным в своем длинном черном плаще. Фурин, гревший руки у костра, тоже посмотрел в ту сторону. «Думаешь, сухие ветки пошел искать?» — спросил Крачун. «Или сморчки собирает?» «Ничего подобного. Он сейчас разговаривает с Франсуазой. Один, без свидетелей». «Завидуешь?» — усмехнулся Фурин. «Да нет, я не против. Ну так что? Пока не пришел, продолжим». «Валяй», — Фурин сказал. Крачун подвинулся ближе к огню и продолжил чтение. Таким образом, первоначальные отношения с еще не идентифицированным объектом развиваются в рамках обычного аутотренинга и не проявляют симптомов ипохондрического расстройства. Апелляции к образу некой F имеют на этой стадии исключительно инструментальное значение. Однако побуждения существенно усложняются при последующих попытках пациента максимальным образом артикулировать в плане все той же аутосугестии дальнейшую корреляцию с воображаемым объектом. При этом обнаруживается парадоксальное противоречие между принципиальной не антропоморфностью объекта и его антропонимом, между прочим, из числа французских имен, а также очевидными гендерными признаками и, что характерно, именно женскими. Проблематична природа персонализации. Что именно следует считать отправной точкой? Болевые ли ощущения, беспокоившие пациента, или недуг как таковой, воспринимаемый пациентом столь же рационально, сколь и мифотворчески? То, что он вне зависимости от реального положения дел именует протрузией межпозвонкового диска и наделяет уникальными качествами, не имеющими аналогов в медицине. Возможно, оба исходных фактора в одинаковой мере ответственны за образ F, синкретически сформировавшийся в сознании пациента. В таком случае нам следует согласиться с тем, что структура личности F действительно нетривиальна. Соответственные отношения пациента с F обретают приметы межличностных контактов и не ограничиваются целями соматических облегчений. Общение с F, то есть коммуникативные воздействия на F, нередко осуществляется пациентом ради самого общения, то есть коммуникативных воздействий. Отмечается также психосоматическая, а также поведенческая зависимость пациента от образа F, в значительной степени пациентом осознаваемая. Кроме того, апелляция к F – сам пациент иногда оправдывает своими физиологическими потребностями, специфику удовлетворения которых, будучи поверхностно знакомым с учением Павлова, он объясняет в терминологии теории условных рефлексов. «Лишнее», — сказал Фурин, — «оставь Павлова в покое, не отвлекайся». «Хорошо, ты прав, лучше без Павлова. Хотя...» «Нет, я исправлю, будет изящнее». «Далее. Вот, мое продолжительное наблюдение за этими неординарными отношениями и особенно за развитием в принципе динамичной личности F, заставляет меня предположить...» «Стоп!» — прервал Фурин. «Ты уже второй раз используешь личность F. Напиши квази-личность F. Или ты серьезно настаиваешь на том, что у Франсуазы есть личность?» Крачун посмотрел на небо, покрытое сплошь облаками, и в глубокой задумчивости нахмурил брови. Темнело. Слоистые облака словно опускались на землю, надумав превратиться в туман. «Пойми, приставка «квази» несет оценочный характер. В описании этих отношений, подчеркну, межличностных отношений, и особенно в терапии их патологии, я намерен использовать метафору взаимодействия с внутренним оппонентом. Для конкретно этого случая формула должна звучать следующим образом – взаимодействие с внутренним оппонентом, а именно с Франсуазой, как личностью. «Сам-то как себя позиционируешь?» — спросил Фурин. «Друг Союза и конфидент или как?» «В первом приближении — да. Но, как ты знаешь, именно друзья и разрушают Союзы. Надеюсь, мне это удастся. Хотя личные инициативы пациента меня иногда пугают. Самолечение? Еще какое! Он собирается в Индию. Подробностей не знаю, но информация есть». «В Индию? Но зачем?» «К некоему авторитету по части позвоночника. Насколько я могу судить, Франсуазу он не информировал. Хотя все может быть». Фурин прервал, идет. Адмиралов приближался и тащил за собой сухую корягу. «Варится?» — он спросил о сморчках. Сморчки вместе с картошкой варились в котелке, подвешенном к треноге. «Все-таки, я думаю, надо отварить в двух водах», — произнес Адмиралов, усаживаясь у костра. Крачун тем временем спрятал свой черновик во внутренний карман куртки. «Одного раза достаточно», — сказал Фурин. «Поверьте нашему опыту. Мы каждую весну выезжаем за сморчками и каждую весну устраиваем пикник. Еще никто не отравился». «Да», — подтвердил Крачун и улыбнулся, вспомнив прежние годы. «Когда-то это у нас называлось «День здоровья». Только сходил снег с полей, а мы уже всем ехали центром сюда, нашим, психотерапевтическим. И на подлетную рыбалку ведь тоже центром ездили всем, правда, Ильич? Теперь самые упертые ездят. Спасибо, что и вы с нами», — Фурин сказал Адмиралову и поправил на котелке крышку прутиком. Андрей Андреевич Адмиралов подложил конец коряги в огонь. К небу устремились искры. Крачун достал стаканчики. Стали говорить о грибах, о весенних, о ранних. В этот раз, кроме сморчков, пошли в готовку молодые дождевики. Фурин и Крачун считали их съедобными. Адмиралов не спорил с психотерапевтами. По части подледной рыбалки и весенних грибов он им доверял безоговорочно.